Игроки отодвинули к центру стола по два черепка, выводя их из игры, а остальные три открыли. У пролаза три камня — жемчуг, лазурит и сердолик. Существовало несколько вариантов игры. Иногда ставки делались после того, как участники получали свои плитки, иногда после сброса. Бывало, лучший набор забирал все. Но за этим столом игрокам следовало покрыть раздающего, то есть Джареда. Вроде легче, но на поверку оказывалось не так. Три из четырех плиток Джаред легко отбил золотом и двумя камнями. Он выплатил долю победителю в пролазе и смешал черепки. Самсара поднялась. — В рукаве больше ничего нет, — покачала она головой, глядя на свои голые руки. Остальные засмеялись. — Пойду работать. — Смотри, не раскатайся в лепешку, — напутствовал ее пролаза, — и не сотрись в муку. — Спасибо за совет. Доживешь до моего возраста, будешь знать, перед кем раскатываться. Она подняла кружку. — Судя по твоим успехам, я тебя сегодня уж здесь не встречу, а? Соседи пролаза захохотали. Джаред улыбнулся и взялся за пиво. Пролаза покраснел, подтолкнул вперед медяшку. — Раздавай! Никол отвернулся и зашагал к стойке. Снова обошел пару ног, но на этот раз сидевшая на них девица на него даже не взглянула, так и не узнав, что лишилась бесплатной кружки пива. Вряд ли ее расстроила бы эта потеря, — подумал Никол. Он заметил у стены Урука с собакой. Негры и пес, кажется, скучали без компании. Почему-то никто из воров к Уруку не подсаживался, то ли из уважения, то ли из боязни. Какая разница? — Воды! — крикнул хозяин Уруку. — Да? — Урук кивнул и поднял вверх два пальца. — В чистых чашках. — Пил бы ты пиво, да не принюхивался бы к чашкам! — проворчал Никол себе под нос. Он поставил посуду на стойку и принялся менять пустые кружки на полные. У стола в центре зала снова затянули тигр и ибикс, по какой-то причине опустив последний куплет, который особенно нравился Никалу. Отец его часто пел эту песню, поливая свое поле. — И вместе текут они к морю, — подпел Никал, — к морю, к морю. Шамаш проскользнул мимо столов, избегая встречаться с кем-либо взглядом, и остановился у стойки. Несколько минут он не решался открыть эту дверь, отмеченную крохотной деревянной влиткой. Ему помогла мелодия. «Люди, поющие тигр и ибекс, не могут быть отпетыми негодяями», — решил жрец и перешагнул порог. Пускаясь в эту авантюру, он надел простые шерстяные рубаху и штаны, через плечо перекинул небольшой кожаный кошелек, в который сейчас вцепился обеими руками. Шамаш ожидал увидеть здесь отчаянных оборванцев, но публика в роге улитки выглядела далеко не бедной. Двое нищих действительно затесались в это сборище, но большинство посетителей выглядело чуть ли не богачами. Шелков было больше, чем Шамашу приходилось встречать в одной комнате за всю свою жизнь. Лицемерами-скромниками эти воры явно не были, это тоже понравилось жрецу. Он дождался возвращения хозяина с пустыми кружками. — А пиво хорошее? — скромно выдвинул на себя вопрос. —